213. Сегодня нам опять давали эту мерзкую рыбу. Терпеть ее не могу. Хотя док и говорит, что это нужно для поддержания здоровья. Но разве могут быть витамины столь противными? Я это к чему? 213-й остановился. Худенькая рука сжала карандаш и с усилием воли зачеркнула все, только что написанное им. Мальчик вздохнул и огляделся. В любой момент может кто-то зайти. Разумно ли теперь клянчить сладости? Мистер Бонум каждый раз сильно рискует, получая эти записки. Сообщай мне только о самом важном, слышишь? Тогда они виделись в библиотеке в часы самостоятельных занятий. Кажется, это было неделю назад, но за это время столько всего изменилось. Конечно же, он знал, о чем следует написать. Но вряд ли уж мистер Бонум сможет ему чем-то помочь. Так пусть хоть припасет для него чего-то съедобного. Если только... За дверью послышались шаги. 213-й замер. Быстро все убрать. Клочок бумаги вмиг оказался скомкан и упрятан в карман. Шаги приближались. Воспитательница Марта вошла, как обычно, резко, с привычным для нее недовольным выражением лица, которое, сколько мальчик себя помнил, никогда не менялось. 213-й, за мной! Процедила женщина. Нет, только не сейчас. Видимо, в испуганном взгляде ребенка Марта прочла нотки сопротивления. «Быстро!» Приказной тон не заставил себя ждать. Ничего не оставалось, как послушаться и пойти за ней. Но разве могло быть иначе? Ведь все дело не в Марте, не в железной комнате и даже... не в той мерзкой рыбине. 213-й знал это. Наблюдая изо дня в день за своими товарищами, нетрудно было сделать вывод. Ему никогда не стать одним из них. Не решить в уме логарифмических уравнений и задач по алхимии, не выучить наизусть всех названий и свойств воздушных элементов, не заговорить на нескольких континентальных языках. Когда ты способен на нечто подобное, тебе не нужно изводить себя дурацкими мыслями о железной комнате. Да и пресловутые сладости достать гораздо легче. 213-й знал кампус как свои 5 пальцев, но Марта, как и положено, довела его до места назначения. Мы все равны перед знаниями, гласила надпись на дверной вывеске. Мальчик зажмурился и повернул ручку, навсегда оставляя за порогом свою прежнюю жизнь.